Глава 10. Доктор Ботвинг завтракает. Доктор Ботвинг первым явился к завтраку в рождественское утро. Он шустро проковылял в столовую на своих коротеньких ножках. Его круглые желтоватые щеки были чуть бледнее обычного, но в остальном почти не было заметно, что события прошлой ночи как-то на него подействовали. В попытке согреть руки он наклонился к слабому пламени, печально тлевшему в камине, а затем, с упреком взглянув на часы, обернулся и пристально посмотрел в окно. Бесполезное занятие. Вид ограничивался несколькими ярдами покрытой снегом лужайки, а дальше все исчезало под плотным покровом тумана. Воздух был неподвижен. Ничто не шевелилось, за исключением нескольких скворцов, которые с совершенно унылым видом прыгали по снегу, распушив перья от пронизывающего холода. У доктора Ботвинга было достаточно времени, чтобы насладиться этим зрелищем, прежде чем вошел Брикс с подносом. «Доброе утро, Брикс!» «Доброе утро, сэр!» «Полагаю, вряд ли будет уместно пожелать вам веселого Рождества». «Не при нынешних обстоятельствах, сэр», — серьезно ответил Брикс, ставя приборы для завтрака на буфет. «Но я все равно благодарен вам за это намерение», — добавил он. «Я встречал Рождество во многих странах», — заметил Ботвинг. «И в очень разных условиях, но никогда при таких странных обстоятельствах, как сейчас. Странно еще и то, что я впервые нахожусь в доме, который замело снегом. А теперь еще и туман. Английский климат совершенно непредсказуем. Я так понимаю, мы все еще отрезаны от внешнего мира?» «Да, сэр». Доктор Ботвинг подошел к буфету и взялся за два серебряных кувшинчика, словно собираясь налить себе чашку кофе. Затем поставил их на место и удовлетворился тем, что поднял на них крышки и изучил их содержимое. «Однако молоко кажется вполне свежее, Брикс», — сказал он. «Каким же образом?» «Час назад до нас смог добраться человек с фермы при усадьбе, сэр. Я спросил его, сможет ли он дойти до деревни днем, и он сказал, что очень в этом сомневается. Мы тут находимся в низине, и снега намело на несколько футов». Доктор Ботвинг вздохнул. «Очень-очень жаль, что я не додумался привезти с собой лыжи», — сказал он. «Хотя в таких условиях я в любом случае вряд ли бы нашел дорогу. Интересно, как долго продлится этот снегопад?» «Надеюсь, не очень долго, сэр. Этим утром по радио пообещали скорую оттепель. Через день-другой все закончится». «День-другой. При определенных обстоятельствах это может оказаться очень долгим промежутком». «Совершенно верно, сэр». «Возможно, вы задаете себе тот же вопрос, что и я». «Прошу прощения, сэр». «Вопрос, который меня занимает. Все ли из нас доживут до окончания снегопада?» «Сэр!» «Не смотрите так потрясенно, Брикс. В таких делах нужно быть реалистом. Если кто-то свободно разгуливает по дому с запасом яда, я не вижу никаких причин, почему бы этому человеку не воспользоваться им снова. В конце концов, условия для этого идеальны». Дворецкий не ответил. Казалось, он поглощен созерцанием стола для завтрака. Он очень аккуратно поправил вилку, которая и так уже идеально располагалась на одной линии с остальными, а потом тихо и торопливо спросил. «Я вам еще нужен, сэр?» «Мне? Вовсе нет, Брикс. Хотя в такое время человек, естественно, рад обществу. Вы не находите?» «Но я не должен отвлекать вас от дел. Вы верно заметили, что я еще не приступал к завтраку. Я подожду, когда придет еще кто-нибудь из гостей, прежде чем начать. Если случится какое-нибудь несчастье, то лучше иметь при этом свидетелей». «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите, сэр». «Я говорю лишь о том, Брикс, что жизнь, которую я к своему несчастью веду, сделала меня по натуре подозрительным. Очевидно, вы не обладаете подозрительным характером, иначе вы бы так не торопились уйти». «Я не понимаю вас, сэр». «Вы меня поражаете. Что ж, если я должен выразиться прямо, предположим, что кто-то, скажем, сэр Джулиус, конечно, я говорю это исключительно в качестве примера, умирает от отравления цианидом, выпив этого прекрасного кофе. Это было бы крайне неудачно для нас обоих. Для вас, потому что вы этот кофе приготовили, и в равной степени для меня, потому что я оставался здесь в одиночестве достаточно долго, чтобы всыпать в него смертельную дозу яда. Каждый из нас в таком случае оказался бы в неприятной ситуации и был бы вынужден защищать себя, обвиняя другого. Однако до этого может и не дойти, и я готов рискнуть, если и вы готовы». Глубоко встревоженный Брикс некоторое время колебался, а затем сказал: «Я останусь, пока кто-нибудь не спустится, сэр». «Думаю, это мудро с вашей стороны, Брикс. Если, насколько вам известно, в данный момент в нашем завтраке нет совершенно ничего опасного, то это гарантирует, что жизнь гостей продлится, по крайней мере, до обеда. Надеюсь, один из них скоро спустится. Я решительно проголодался». Он улыбкой выразил высокую оценку своему владению английской разговорной речью и прошелся туда-сюда по комнате. «Не желаете ли выпить со мной чашку кофе, Брикс? По крайней мере, это поможет скоротать время, и мы, так сказать, присмотрим друг за другом». «Благодарю вас, сэр. Я позавтракал час назад». «Не сомневаюсь в этом, но уверен, что еще одна чашка вам не повредит». Дворецкий отрицательно покачал головой. «Вряд ли это будет уместно, сэр», — сказал он. «Понимаю. Дворецкий в присутствии гостя не может угоститься даже такой малостью, как чашка кофе, даже если дом отрезан от мира снегопадом, и даже на следующий день после убийства. Я прошу прощения, что предложил вам нечто столь постыдное. Тогда мы подождем остальных. Кстати, я полагаю, придут лишь двое из них. Леди Камилла, несомненно, останется в постели». «Нет, сэр. Горничная сообщила мне, что ее светлость решила встать». «В самом деле? Эта юная леди обладает мужеством и большей силой, чем может показаться. А лорд Уорбек? Мне прежде следовало справиться о нем. Сегодня он будет наверху или спустится?» «Его светлость завтракает в постели, сэр. Не думаю, что он намерен вставать сегодня». «Это я вполне могу понять. Но, по крайней мере, он завтракает. Это говорит о хладнокровии, которая поистине достойна восхищения. Значит, новость его не сломила?» «Он пока ничего не знает об этом, сэр. Я не упоминал о происшедшем прошлой ночью». «Право же, Брикс, если позволите мне так выразиться, то ваше стремление держаться в тени кажется мне почти нечеловеческим. Но, полагаю, вы скажете мне, что английскому дворецкому не пристало поднимать вопрос жизни и смерти в присутствии своего нанимателя?» «Дело вовсе не в этом, сэр», — ответил Брикс, в голосе которого прозвучала необычная теплота. «Если и есть на свете человек, который имеет право говорить с его светлостью о таких вещах, то, думаю, это я. Дело просто в том, что когда до этого дошло, когда я увидел, как его светлость лежит, усталый и слабый, но все-таки довольный, и как он рад, что я пришел и принес ему завтрак, в общем, у меня не хватило мужества. Вот и все. Если доктора Ботвинка и тронули очевидные душевные страдания Дворецкого, то он ничем этого не показал. «Вот как!» — удивленно сказал он. «И однако же, Брикс, я бы не принял вас за труса. Значит, затем его светлость пожелал вам счастливого Рождества, как я только что предложил это сделать, и вам пришлось пожелать ему того же в ответ?» Брикс молча кивнул. «Должно быть, для вас это был трудный момент. Но все равно нам нужно смотреть в лицо фактам. Когда-нибудь придется ему об этом сказать. Без сомнения, он будет ждать, что утром сын придет его навестить». «Да, сэр», — хрипло ответил Брикс. «На самом деле он велел мне попросить всех гостей навестить его после завтрака, чтобы поздравить их». Тут его голос дрогнул. «С наступившими праздниками!» Историк вздохнул. «В таком случае похоже, что эту новость ему вынужден будет сообщить комитет всей палаты, столь нелогично именуемый так английским парламентом», — сказал он. «Что ж, по крайней мере, сообщать действовать легче». Комитет всей палаты. Заседание палаты лордов или палаты общин на правах комитета для обсуждения законопроектов. Словно для того, чтобы подтвердить его замечание, в этот момент в комнату вошел сэр Джулиус. Под глазами у него были мешки, и, бреясь, он порезал подбородок. «Доброе утро, сэр Джулиус», — вежливо сказал доктор Ботвинг. «Доброе. Доброе утро, Брикс. Что у нас на завтрак?» «Яичница, болтунья и копченый лосось, сэр Джулиус. Есть и каша, если желаете». «Терпеть ее не могу». «Ладно, Брикс, вы можете быть свободны. Я сам себе положу». «Хорошо, сэр Джулиус». Какие бы кто ни питал подозрения касательно еды, подаваемой в Уорбек-Холле, у канцлера казначейства их явно не наблюдалось. Стоя у буфета, он положил себе на тарелку изрядную порцию еды, отнес ее к столу, уселся спиной к окну и приступил к завтраку. Доктор Ботвинг с облегчением вздохнул и последовал его примеру, сев за стол напротив канцлера. Историк был слишком хорошо осведомлен об английских традициях, чтобы удивляться тому, что его сотрапезник предпочитал завтракать ни единым словом или знаком, не подавая вида, что он за столом не один. Тем не менее, царящее за едой молчание становилось более гнетущим, чем обычно. Он принялся размышлять о том, почему этот завтрак казался ему более мрачным, чем все прочие, проходившие в молчании завтраки, случавшиеся у него в прошлом. «Может быть, — думал он, — дело в отсутствии газет, которыми можно было отгораживаться от сотрапезника. Или виной тому сверхъестественная неподвижность пустынного мира за стенами дома. Или на него так подействовали события предшествующей ночи и осознание того, что за этой дверью, всего в нескольких ярдах от него, лежит тело убитого мужчины. Каким бы ни был ответ, ему было интересно, ощущает ли это напряжение и сэр Джулиус, внешне полностью сосредоточенный на еде. Через некоторое время Джулиус дал ему ответ. Когда уже казалось, что тишину так ничто и не нарушит, он на мгновение перестал намазывать тост маслом, сурово посмотрел через стол, откашлялся и обвинительным тоном произнес: «Доктор Ботвинг, вы иностранец!» «Вынужден признать, что это так», — с полнейшей серьезностью ответил историк. «И вы, естественно, не вполне знакомы с нашими привычками, обычаями и образом жизни». «Совершенно верно. Я даже могу сказать, что, хоть я и прожил в этой стране несколько лет и даже отважился написать о ней пару книг, я все еще удивляюсь своему невежеству в трех упомянутых вами областях. Полагаю, это три отдельные темы», — добавил он. «Мои познания столь туманны, что, будь я предоставлен самому себе, я бы счел три этих слова синонимами». Джулиус нахмурился. Этот упрямый чужак как-то слишком уж умничал. «Дело не в этом», — сурово ответил он. «Я хочу, чтобы вы ясно понимали вот что. Это прискорбное происшествие, свидетелями которого мы стали прошлой ночью, ни в коем случае не типично для английского образа жизни. На самом деле, я считаю, что было бы справедливо описать его как совершенно не английское. Мне особенно мучительно от мысли, что иностранцу случилось присутствовать при подобном событии. Меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы вы вообразили, будто этот вопиющий случай является чем-то совершенно заурядным. Это не так». «Да, в самом деле», — пробормотал доктор Ботвинг. «Даже погода, как уверяет Брикс, стоит феноменальная». «Я говорю не о погоде, сэр», — рявкнул Джулиус. «Прошу прощения. Мое замечание было непростительно легкомысленным. Могу я сразу добавить, что очень ценю ваше беспокойство на мой счет? Уверяю вас, я вполне понимаю. То, чему я имел несчастье стать свидетелем прошлой ночью, вовсе не является событием, которого можно ожидать в английском доме в обычной жизни. Особенно, — добавил он с легким поклоном, — в такое время, когда вся страна наслаждается правлением столь прогрессивного кабинета». «Не понимаю, при чем тут правительство, членом которого я имею честь быть?» — проворчал сэр Джулиус. «Именно так. То есть это, конечно, моя точка зрения. Случись нечто подобное в менее привилегированных странах, можно было бы ожидать, что событие будет иметь политическую окраску и даже политические последствия. Но, возможно, мне не следовало это говорить. Должно быть, смерть наследника вашего кузена в некоторой степени повлияет на ваше собственное положение, сэр Джулиус». Сэр Джулиус сильно покраснел. «Я бы предпочел это не обсуждать», — сказал он. «Естественно. Хотя обсуждение этой темы вряд ли удастся избежать. Рано или поздно оно состоится. Я лишь хотел сказать, что с чисто эгоистической точки зрения, если мне позволено будет гипотетически предположить в вас эгоизм, вы, возможно, сочтете не такой уж неудачей то, что среди свидетелей этой трагедии оказался никому неизвестный чужестранец». К этому времени Джулиус уже явно пожалел, что решил затеять с доктором Ботвингом разговор за завтраком. «Дай только этому парню заговорить, и остановить его уже невозможно». И говорил он, словно был книжкой, а не человеком. Терпеть это в такое раннее время было выше его сил. Однако Джулиусу претила не только манера историка вести беседу. По его мнению, решительно неприятной становилась и тема этой беседы. «Не знаю, о чем вы говорите», — пробормотал он тоном, который явственно давал понять, что обсуждение окончено. Однако доктор Ботвинг явно не уловил намека. «Не знаете?» — спросил он. «Простите, если мне не удалось выразиться яснее. Вам, британцам, свойственна порядочность. Наверное, поэтому вам не пришло в голову то, о чем сразу подумал я. Видите ли...» Тут он поправил очки жестом, который каким-то образом придал комнате атмосферу лектория. «Как грубо, но убедительно выразился сержант Роджерс, этот молодой человек, по всей вероятности, был убит. Раз это так, то подозреваемых очень мало, что удобно с его точки зрения, но прискорбно с нашей. Ему нужно выбрать между министром, юной аристократкой, женой идущего в гору политика, пользующимся доверием семейным слугой и иностранным ученым смешанного происхождения и сомнительной национальности. Совершенно ясно, что арест любого из первых трех названных мной людей спровоцирует серьезнейший скандал. Схватить, так ведь это называется, схватить семейного дворецкого означает потрясти веру британского общества в одно из самых лелеемых им установлений. И какая же удача, что под рукой есть козел отпущения, за которого никто в Англии гроша ломаного не даст. «Вы говорите глупости, сэр», — хрипло сказал сэр Джулиус. «И притом очень вредные глупости. Надеюсь, я проявляю все необходимое снисхождение к вашему положению, но как бывшего министра внутренних дел меня глубоко оскорбляет предположение, что полиция этой страны позволит каким-либо образом оказывать на себя влияние. То влияние, на которое вы намекаете. Или какое-либо другое влияние», — с нажимом прибавил он. Он с отвращением оттолкнул от себя кофейную чашку и встал из-за стола. Доктор Ботвинг остался сидеть. Не обращая никакого внимания на гневную вспышку канцлера, он задумчиво продолжил. «Конечно, до ареста дело может и не дойти. Возможно, добропорядочный Роджерс окажется не в состоянии возложить вину ни на кого из нас пятерых. Тогда все мы в какой-то степени до конца наших дней будем оставаться под подозрением. В этом случае вы должны признать, сэр Джулиус, что в вашем крайне уязвимом положении, особенно когда вы в свое время унаследуете титул лорда Уорбека, для вас окажется преимуществом возможность заставить замолчать сплетников, указав на такую очевидную фигуру, как я, подозрительную и с сомнительной репутацией. Ни один англичанин, даже будучи вашим горячим политическим противником, если бы его попросили выбрать между нами двумя в качестве потенциальных преступников, не стал бы колебаться и сказал бы... Но с Джулиуса было довольно. «Я больше не могу слушать этот вздор!» — сказал он и направился к двери. Ему не повезло. Когда до побега от своего мучителя ему оставалось лишь несколько футов, дверь открылась, и он оказался лицом к лицу с миссис Карстерс. Воспитанность вынудила его посторониться и пожелать ей доброго утра, и прежде чем он возобновил свой путь к свободе, его подхватили и увлекли обратно в комнату. «О, сэр Джулиус, я так рада, что вы все еще здесь!» — говорила она. — Я вижу, что вы уже позавтракали, но вы ведь останетесь и окажете мне небольшую моральную поддержку, пока я выпью чашку кофе. Видит Бог, я не в состоянии съесть что-нибудь в такое утро. — Нет, не беспокойтесь, я налью себе сама. — О, благодарю вас, доктор Ботлинг, вы очень любезны. — Да, два кусочка, пожалуйста. — А что там под крышкой? «Что ж, возможно, кусочек лосося, если вы не возражаете. В конце концов, как я всегда говорю мужу, свои силы нужно поддерживать. Вот если бы он был здесь, он бы знал, что делать. Чувствуешь себя такой беззащитной и одинокой? Да, сэр Джулиус, курите. Это совершенно меня не обеспокоит. О, нет, не уходите, доктор Ботлинг. Что? Простите, я всегда так бестолкова, когда дело касается имен. Не уходите. Мне кажется, в такой момент всем хочется держаться вместе. А вам? В ваших словах есть большая доля истины, миссис Карстерс, — серьезно сказал доктор Ботвинг, передавая ей поджаренный хлеб. «Я провела такую ужасную ночь!» — продолжила миссис Карстерс, с удовольствием набрасываясь на копченого лосося. «Всю ночь я ворочалась, ломая голову над тем, что же такое нашло на этого юношу, что он покончил с собой. Как вы думаете, это могло случиться из-за женщины? И все же, как подумаешь о Камилле, которая явно по уши в него влюблена...» «Вы считаете, что Роберт совершил самоубийство?» Джулиус как-то слишком уж охотно вступил в разговор. «Но ведь именно это он и сделал, сэр Джулиус, разве нет? В конце концов, все мы были там, мы его видели». «Мы видели, как он умер, мадам», — мрачно сказал доктор Ботвинг. «Но это ведь одно и то же. Я хочу сказать, что любое другое предположение было бы слишком шокирующим». «Шокирующее предположение не обязательно ошибочно, миссис Карстерс». «Доктор Ботвинг», — язвительно сказал Джулиус, — «предпочитает считать, что Роберт стал жертвой ужасного преступления». «Ну что вы, сэр Джулиус, в этом деле не может быть никаких предпочтений. Я не исключаю никаких возможностей, уверяю вас. Просто в меру своих способностей я сужу, исходя из фактов, и я не сомневаюсь, что так же поступит и сержант Роджерс». «Не говорите мне о сержанте Роджерсе!» — вскричала миссис Карстерс. «Если я когда и встречала болвана, то это он. Просто невероятно, какой беспорядок он устроил вчера в моей комнате со своим нелепым обыском». «Но говоря серьезно, доктор Ботвинг, вы же не можете думать, что один из нас...» Она не закончила фразу. «Когда мне говорят, что я не могу чего-либо думать, во мне просыпается дух противоречия, и я немедленно начинаю думать именно об этом. А с вами подобное не случается?» «Разумеется, нет». «Это очень интересно с психологической точки зрения. Возможно, секрет английской партийной политики заключается в способности осуществлять контроль над мыслями. Как вы считаете, сэр Джулиус?» Джулиус затушил окурок в блюдце, поднялся и посмотрел в окно, прежде чем ответить. «Я считаю, — сказал он наконец, — что миссис Карстерс во многом права». «О, благодарю вас, сэр Джулиус. Я знала, что вы со мной согласитесь. Такое утешение знать, что в подобный момент...» Джулиус бесцеремонно перебил ее. «Совершенно ясно, — медленно и громко продолжил он, — что это случай самоубийства. Все прочие предположения просто незачем брать в расчет». «Но... — сказал доктор Ботвинг. «В конце концов, — продолжал Джулиус еще громче, — как подчеркнула миссис Карстерс, мы были там, мы видели, что произошло». «Именно, — сказал доктор Ботвинг. И именно из-за того, что я видел...» «Мы видели, что произошло», — повторил Джулиус еще более настойчиво. «Не считая леди Камиллы и Брикса, мы единственные свидетели. Я предлагаю позже поговорить с Бриксом. Он, вероятно, мог многого не увидеть. Миссис Карстерс, вы, несомненно, найдете возможность обсудить это с леди Камиллой. Никто не сможет опровергнуть наши слова». Он очень пристально посмотрел на доктора Ботвинга и продолжил. «Конечно, я могу говорить только сам за себя, но говорю вам, что ясно помню, как мой кузен подложил что-то, что именно, я могу только догадываться, в свой бокал сразу перед тем, как выпить из него». «Как странно, что вы об этом упомянули, сэр Джулиус», — быстро вставила миссис Карстерс. «Потому что я и сама собиралась сказать ровно то же самое. Мне следовало рассказать об этом раньше, но ведь мы все были так расстроены. А теперь я припоминаю, что видела... видела именно то, что вы только что описали. Я обязательно скажу об этом сержанту Роджерсу». Сидя на стуле очень прямо, доктор Ботвинг переводил взгляд с миссис Карстерс на сэра Джулиуса и обратно. Лицо его совершенно ничего не выражало, и прошло довольно долгое время, прежде чем он заговорил. «Понятно», — сказал он. Последовала еще одна долгая тревожная пауза. «Понятно», — повторил он. «Сожалею, сэр Джулиус, но я совершенно не умею лгать». «Право же!» Джулиус был само праведное негодование. «Это не то слово, которое я...» «Нет!» Голос историка зазвучал холодно и четко. «Это ведь в высшей степени не британское слово, да?» «Мне следовало сказать...» «Но какое значение имеет любой красивый эвфемизм, который я мог бы использовать?» «Вы не желаете придавать это происшествие огласке?» «Вот в чем все дело. Что ж, я не стану вам препятствовать, хоть и не могу пообещать, что буду вам содействовать. В конце концов, меня это не касается. Меня не учили английскому образу жизни. Можете морочить голову сержанту Роджерсу, если сумеете. Только должен вас предупредить. Он вовсе не так глуп, как вы думаете». Сказав это, он встал и без дальнейших церемоний вышел из комнаты. После его ухода на минуту воцарилось неловкое молчание. Затем миссис Карстерс, не глядя на сэра Джулиуса, прошептала: «Как вы думаете, он... все будет в порядке?» «Думаю, да», — уверил ее Джулиус. «Он весьма нудный субъект, но он образумится. Как он сам сказал, его это не касается. Не в его интересах вредить». «Надеюсь, вы правы, сэр Джулиус. Должна сказать, мне совершенно не понравилось его поведение». «Уверяю вас, вы еще не слышали самого худшего. Знаете, перед вашим приходом этот чудак практически намекал на то, что я убил Роберта, чтобы унаследовать титул пэра. Подумать только, это я-то!» Он невесело рассмеялся. «Какая нелепость, сэр Джулиус, тем более в вашем положении!» Миссис Карстерс тоже рассмеялась. «И все же это указывает на то, что станут говорить невежественные люди. Вот почему так важно...» «Именно. Думаю, Брикс не доставит нам никаких проблем. Можете предоставить это мне. А что касается Камиллы...» «Камилла, дорогая...» Дверь открылась, и миссис Карстерс встала. «Мы как раз о вас говорили, как мужественно с вашей стороны спуститься к завтраку. Я думала, вы будете весь день лежать?» «Нет смысла лежать в постели, если не можешь уснуть», — сказала Камилла резким, безжизненным голосом. «Нет, спасибо, сэр Джулиус, я сама. Я лишь хочу съесть кусочек тоста и чего-нибудь выпить». Она села за стол, неестественно выпрямив спину. Лицо ее было похоже на застывшую белую маску. По знаку миссис Карстерс Джулиус поднялся и оставил женщин наедине. «Камилла, — мягко заговорила миссис Карстерс. «Когда вы вошли, сэр Джулиус и я как раз говорили...» «Говорили обо мне, я знаю». «Вы уже сказали об этом». «Хотите, угадаю, что именно вы обо мне говорили?» «Вы говорили, что Роберт обращался со мной как подлец. Если у кого и была причина его убить, так это у меня». «Нет, нет, Камилла, ничего подобного, уверяю вас». «Ну так ведь это правда. Я скажу вам еще кое-что, чего вы, вероятно, не знаете. За 2 минуты до полуночи прошлым вечером я желала ему смерти, а теперь мне хочется умереть самой. Глупо, правда?» «Камилла, дорогая, вы не должны такое говорить. Разве вы не понимаете, как опасны могут быть подобные разговоры?» «Опасны?» — переспросила Камилла с горькой улыбкой. «Скажи вы подобное этому сержанту, он мог бы, бог знает, что подумать». «Я полагаю, он уже в любом случае готов думать худшее о всех нас. Мне все равно». «Но вам не должно быть все равно, Камилла, ради нас. Мы тут снова обсуждали все это с сэром Джулиусом, и мы оба чувствуем, что существует опасность сделать ужасную ошибку. Если бы вы только помогли нам сделать так, чтобы истинная правда об этом ужасном деле стала известна». Ее слова лились серьезно и увещевательно. Но по лицу Камиллы трудно было сказать, слушает ли она.